Мы были уже всего в десятке метров, и я позволил себе легонько поднадавить на одного из них первобытным страхом. Проблема с этой техникой заключалась в том, что она всегда имела непредсказуемый эффект, который сильно зависел от психологических особенностей каждого отдельного человека. В данном случае мне повезло, и самый молодой из этой ватаги под действием моей силы послушно бросил оружие и поднял свои руки. Его коленки тряслись, а вид был, будто он вот-вот разрыдается. «Мужики, я ни при чем, это все они, я не хотел, пощадите, красень, сукин сын, ты чего?» Заметив такое, выпалил, судя по всему, глава Рили, может, его правая рука. «Я тебе сам башку снесу». Но больше времени на слова уже не осталось. По моей команде мы перешли с шага на бег, врываясь в жидкий и неорганизованный строй вражеских бойцов. Перед самим столкновением я, Сива и Харки резко поменяли направление и бросились в обоз. И вовремя. В этот же момент полог из плотной ткани откинулся, и на сцене появились новые действующие лица. Эти бойцы были куда лучше экипированы, у двоих даже кольчуга была. В руках один сжимал приличный шестопер, а второй боевой тесак. Другие двое щеголяли в плотных гамбизонах и были вооружены копьем и луком. Вот этот-то сраный лучник и успел спустить свою стрелу в полет, которая волей слепого случая нашла свое пристанище в плече молчаливого помощника Нестара. «А-а!» Услышали мы крик, но отвлекаться ситуация не позволяла. Можно было бы, конечно, размазать их магией, но я очень не хотел демонстрировать такие навыки. Это может сильно осложнить выполнение нашего контракта в будущем. Поэтому задача несколько усложнилась, правда не настолько, чтобы ее можно было считать слишком уж рискованной. Тем более, что некоторые заклинания я все-таки мог использовать. Прилив разогнал меня, сделал сильнее и ловчее, позволил принимать решения чуточку быстрее. Лучник, пока главный фактор неопределенности, и продолжающийся у раненого человека это вполне себе подтверждал. Потому заняться я решил именно им, отдавая более грозных противников на откуп своим более мастеровитым товарищам. Правда, по пути я сумел изрядно им помочь, обезвредив одного из них. Вверх дном не оставило ни единого шанса тому, что был с тесаком. Он хотел было сделать шаг навстречу Сивому, чтобы атаковать его с более выгодной верхней позиции, но споткнулся и повалился на дощатый пол обоза. Бывший мрачный мешкать не стал, вогнав копье в район незащищенной шеи, после чего одним сильным прыжком запрыгнул внутрь. Никто мою технику не заметил, а потерпевший уже никому не расскажет. А что до почестей, так я не тщеславный, результат важнее. Я швырнул свое копье в лучника, но тот, отпрыгнув в сторону, смог с ним разминуться, но и я уже был в обозе, воспользовавшись секундной заминкой. А вот Харки даже залезать не стал, набросив свою сеть на орудующего шестопером воина. После этого Сива и второго отправил на тот свет, правда на этот раз размозжив голову топором, ведь его копье так и осталось торчать в шее первого. Уйдя в сторону от удара копья, я все-таки добрался и до своей первой жертвы, коротким мечом полоснув по руке, сжимавший лук, а затем кулаком влепив в район височной впадины. Человек повалился без сознания, я же резко развернулся, помня, что один еще оставался недобитым. Но переживал я зря. Сива и его уже оставил без уха, попутно разрубив ключицу. Хоть и хрипит еще, корчась на полу, но уже не жилец. Остальными огоньками в обозе оказались женщина и девочка, которые сидели на корточках и жались друг к другу. По всей видимости, мать прижимала лицо дочери к своей груди, не давая возможности видеть тот ужас, что творился вокруг. Поблизости опасности больше не наблюдалось. А что на улице? Там тоже все уже подходило к концу. Гарунар и братья добивали двоих еще сопротивляющихся ублюдков, а колтун носился по глубокому снегу за тем, что в страхе бросил свое оружие, а теперь вдруг решил дать деру. При этом рыжий оглашал окрестности отборным матом и грозился сделать с беглецом такое, что тот лишь отчаяннее пытался не дать себя поймать. В общем, победа была полной, а настроение все равно гадкое. Когда беглеца наконец нагнали, началось расследование. Помимо разбойников в обозе нашлись еще три трупа, один из которых принадлежал отцу семейства и главе обоза. Двое других зарезанных мужчин оказались его помощниками. Ну а бандиты, никто иные, как нанятая главой охрана. Вот после таких вот случаев честным наемникам приходится годами отмывать репутацию нашей братьи. Зачем в живых оставили трех женщин разного возраста, думаю, догадаться несложно. От этой мысли становилось еще паскуднее на душе. Буквально недавно я столкнулся с тварями, извращенными грязной силой бездны, заставляющие их творить страшные вещи. Но ведь эти люди были свободны от скверны, ничто потустороннее не заставляло их превратиться в омерзительных тварей, причиняющих боль и страдания себе подобным. И все же они делали это. Я понимаю, что говорить о таком сейчас неприятно, но нам нужна информация. Я бы не хотел, чтобы мои люди, спасая вас, пострадали из-за недоразумения. Жена главы обоза пребывала в шоковом состоянии. На ее глазах убили ее мужа и пытались изнасиловать ее старшую дочь. И теперь новые вооруженные люди пугали ее ничуть не меньше. Все, что она могла сейчас делать, это продолжать прижимать к себе свою младшую дочь, которая и вовсе было лет 12, действуя уже скорее на инстинктах, чем осознанно. Да уж, похоже, так просто получить вразумительные ответы у нас не выйдет. Но тут вдруг голос подала старшая дочь, с побега которой все и началось. Она за это время уже успела прийти в себя, да и насмотреться со стороны, как зайцы покрошили в капусту ненавистных ублюдков. Оттого доверия к нам у нее было куда больше, чем у матери, а может просто природной смелости и силы воли. Мы ехали в Железный город, а оттуда должны были отправиться в Золотой дол, начала она. Отец продал дом и торговую лавку, боялся перемен в стране и того, что мы можем все потерять. Говорил о войне, но я не знаю, я только слышала. Но люди, с которыми мы раньше работали, отказались уезжать с нами. И тогда отец нанял этих, чтобы они, видя, что девушка готова разрыдаться, я решил сам вести разговор в нужное русло. «Как тебя зовут?» «Ланита», она вздрогнула от вопроса и словно переключилась. «Ты смелая, Ланита, и все правильно сделала. Скажи, а твой отец нанял этих негодяев через гильдию?» «Да, заключил контракт, отец даже мне его показывал. Братьев у меня нет, поэтому отец многим со мной делился, учил». «Хорошо, молодец», похвалил ее я, не давая времени на рефлексию. «Если контракт заключен по всем правилам, то вам нужно будет обратиться в гильдию с запросом. Это очень серьезное дело, и гильдия обязана разобраться в произошедшем. В итоге вы сможете получить существенную компенсацию. Это не вернет человека, но поможет семье. Ведь тебе, Ланита, нужно еще позаботиться о матери и сестре. Я, что нужно делать?» На лице девушки появилась решимость. «Для начала найти контракт. Если его нет, то все равно идти в гильдию в Железном городе, они запросят подтверждение в том отделении, где он был составлен. И даже если возникнут проблемы, всегда можно обратиться в Королевский суд. Это очень серьезное преступление, и оно будет обязательно рассмотрено. Со своей стороны я готов дать показания, как, думаю, и наши попутчики, одному из которых от этих бандитов тоже досталось. А еще парочку ублюдков мы взяли живыми, поэтому у тебя будет достаточно аргументов и доказательств. Спасибо, мы благодарны. Но как нам теперь добраться до столицы? Черт, и почему у меня не получается не вляпаться в очередное чужое дело? Мы движемся в том же направлении, у нас достаточно людей, чтобы управиться с вашим обозом и защитить вас по пути. Во сколько нам это обойдется? Ланита с вызовом посмотрела на меня. А девушка-то с характером, подумал я. Может и выйдет у нее взвалить на себя это нелегкое бремя ответственности. Давай так, мы сейчас ничего не возьмем за помощь. Но если вы выиграете спор с гильдией, то нам достанется четверть от причитающегося вам. Идет, пятая часть, поправила меня она, но тут же, словно извиняясь, добавила. Отец учил не соглашаться с первой предложенной ценой. Я хотел было объяснить этому юному дельцу в юбке, что и так установил минимальную цену за их спасение и нашу помощь. В конце концов, если бы не мы, то ее с сестрой сейчас десяток мужиков имел бы по кругу. Но глядя на из последних сил храбрящуюся девушку, я лишь серьезно кивнул, соглашаясь с озвученным предложением. Не всегда же думать только о деньгах. Иногда для душевного равновесия просто необходимо совершить какой-нибудь хороший поступок. Да и для кармы, говорят, это полезно. Глава 7. Если первую половину нашего совместного путешествия уважаемый Нестар предпочитал молчать, то вот оставшуюся часть пути откровенно надоедал мне своими причитаниями. Видите ли, возня с чужим транспортом не входила в его планы и грозила дополнительно отсрочить и без того запаздывающее прибытие в Железный город. Пришлось пообещать не брать с него плату за помощь, если поможет управиться с обозом. Но и этой меры хватило ненадолго. К вечеру, покрутив какие-то мысли в своей голове, он уже обратился ко мне чуть ли не с претензией, что его помощника ранили из-за наших опрометчивых действий в разрешении ситуации, не грозящей нам напрямую опасностью. Ну что за люди? Пришлось послать его нахер. Причем своим ходом. Услышав, как я на полном серьезе обсуждаю со своими людьми необходимость выкинуть все его пожитки прямо в близлежащий сугроб, он сначала переменился в лице, а затем попытался откатить все на предыдущий уровень договоренности. Прогонять его в ночной холод я, конечно, не стал, но и обещание не брать с него серебро тоже обнулил. Ни хрен было мне мозги трахать. Раненого в плечо помощника взял под свою опеку Зев, правда предварительно получив от меня наказ не демонстрировать свой магический потенциал. По нашей легенде он обычный неодаренный лекарь, иначе лишнего внимания нам попросту не избежать. Состояние пострадавшего он оценил как удовлетворительное и заверил, что до города тот доедет без проблем. Но дальше лучше обратиться к лекарю, чтобы избежать риска загноения. А если хочет двигать рукой как и прежде, то не к простому. От такой новости мужик серьезно загрустил, представив, какие деньги тот с него попросит за свою работу. Также наш новобранец осмотрел всех трех дам и даже дал матери какого-то порошка, после которого та стала более осмысленнее смотреть на мир. Правда, это не повлияло на руководящую роль ее старшей дочери. Жена хозяина обоза, видимо, и в обычное время не особо интересовалась делами мужа и больше занималась простым бытом и воспитанием детей. Чего не скажешь про Ланиту, к которой с каждым часом возвращалось природное любопытство, и не только. Уже на следующий день девушка начала пробовать на мне свое женское обаяние. Она задавала вопросы, ненавязчиво кокетничала и смеялась над моими грубыми шутками, адресованными вечно спорящим колтуну Ихарке. При всем при этом старалась быть повернута ко мне исключительно своей рабочей стороной. Ну это та, на которой в настоящий момент не красовался синяк под глазом. И ведь вряд ли я ее заинтересовал как мужчина, скорее таким образом она пытается получить какие-то преференции для себя и своей семьи. Например, защиту или помощь в урегулировании спора с гильдией. Хм, вряд ли такому ее тоже отец учил, это, видимо, у некоторых женщин врожденное. В итоге, сдерживая двойной натиск и проклиная собственное благородство, к вечеру мы все же добрались до столицы в таком вот неожиданно расширенном составе. Прямо перед досмотром я, руководствуясь своей интуицией, разделил отряд, отправив часть парней вперед вместе с нашими санями и дав команду не показывать виду, что мы знакомы до того момента, пока они не убедятся, что все в порядке. Сам я при этом остался со, свербело у меня в одном месте, а я своей чуйке привык доверять. Так, что в обозе? Проверив сани и пропустив их дальше, спросил нас дежуривший на привратной площадке таможенник. Трупы, мрачно ответил я. Много трупов. Как это трупы? Чьи? Опешил от такой новости чиновник, а несколько стражников, стоящих рядом, подобрались и потянулись за оружием. Хозяина обоза и его помощников, пояснил я, но глядя, как один из стражников уже активно зовет подкрепление, поспешил добавить, ну и бандитов, которые их убили. А еще нескольких ублюдков мы взяли живыми, когда отбивали обоз. В общем, нам бы кого статусом повыше, чтобы решить вопрос с бумагами. Ты уж не обижайся, уважаемый, но мне кажется, дело пахнет королевским судом. Обижаться он не стал, напротив, охотно закивал, видимо, представляя, сколько времени и сил потребует это разбирательство. Пробовать заработать на этом мрачном деле младшему чиновнику было не по статусу. Это тебе не взятки от купцов брать за пропущенные без декларации товары или какой шлюхе юбку задрать в подсобке, за то, что в город впустил без платы. Тут того и гляди все будет под пристальным взором королевских дознавателей, которые ненароком могут и у самого чинуши чего-нибудь не то разузнать, кто на таможне без греха. А потому он лишь приказал усилить охрану, сам отправившись искать кого-то, кто взвалит на себя это нелегкое бремя. Как по мне, делать это на ночь глядя было весьма неблагодарным занятием. Так и вышло, господин Ливер, старший чиновник, в чьей юрисдикции находились северные малые ворота и соответственно все, что их пересекало в обоих направлениях, был раздражителен и зол, ведь он, по его словам, был выдернут прямо из-за стола, где сейчас остывает ужин, заботливо приготовленный его заботливой женой. Оттого первым его желанием было дать пинка своему подчиненному, а нас всех взять под стражу и уже утром разбираться во всем произошедшем. И этот наглый ему и последовал, несмотря на наши возражения и вполне разумные доводы. Десяток королевской стражи у него за спиной, по его мнению, был веским аргументом не слушать причитания каких-то наемников. Вот же, сидя в мрачной, сырой и холодной камере дознавательского дома, я в очередной раз задумался о справедливости. Нестар с помощником свалили от нас еще до таможни, нахлобучив на себя свои тюки и двинув в город своим ходом. Не остановила их даже опасность усугубить рану в плече, очень уж они спешили прибыть на место до конца текущего дня. Так торопились, что Нестар, рассчитавшись с нами, а ведь говорил, что с серебром ко мне в сани не сядет, тут же отсыпал щедрую горсть медиков паре носильщиков, ошивающихся возле ворот. За въезд лошадей и повозок в столицу нужно было платить отдельно, поэтому частенько телеги или обозы доставляли товары или имущество лишь до ворот, а дальше в дело вступали такие вот конкуренты вьючным животным, которые работали за гроши не от хорошей жизни. Они-то и помогли Нестару дотащить весь их скарб. Ланита с сестрой и матерью тоже не пострадали. По моему совету у нее наготове были все бумаги отца, которые она смогла отыскать, да и не вызывали женщины подозрения, не они же всех поубивали. В общем, все, кому мы помогли, сейчас находились на свободе, а я вот почему-то за решеткой. Как-то не так я себе представлял эффект от почищенной кармы. Несколько больших общих камер, в которые я загремел вместе с Колтуном, Шустом и Сивым, мы делили с другими бедолагами, которым не посчастливилось угодить за решетку. И надо сказать, что далеко не все здесь выглядели маргиналами. У парочки персонажей под слоем грязи и пыли угадывалась вполне себе приличная одежда, а вот наличие самого этого слоя и его толщина наталкивали на невеселые мысли. Парни тут сидят давно, а ведь это не тюрьма, а всего лишь камеры предварительного заключения, что находились в подвале дознавательского дома. Не должны здесь люди сидеть подолгу. А если сидят, значит это кому-то нужно, да и рожи у охранников какие-то недобрые, словно мы отбросы, а не подозреваемые. Про презумпцию невиновности здесь явно не слышали. Поэтому я вполне оправданно переживал насчет нашей дальнейшей участи, а также за сохранность имущества, экспроприированного у нас на время заточения. К счастью, все самое ценное мы отдали ребятам, которые остались снаружи и должны были позаботиться о наших санях и дальнейшем размещении. Но вот личная броня и оружие перекочевали в руки какого-то наглого типа, не внушающего доверия от слова совсем. Уж больно он приценивался, беря в руки каждую вещь. О необходимости побега говорить было еще рано, но в голове уже начал формироваться его план. Так, на всякий случай, глаза то и дело выцепляли слабые места в организации охраны. Я запомнил график смены караула и даже приметил самого удобного стражника. Ночь прошла без приключений, к нам никто не приставал. Еще бы, ведь хоть нас и раскидали по нескольким камерам, все равно, в каждой из них мы сами были главной угрозой, свежие, сильные и даже не с похмелья. Люди с опаской смотрели на нас, как на тех, кто может из прихоти устроить беспредел, ведь охране было глубоко плевать, что там происходит. Лишь бы наружу никто не просился и за решетку не хватался. За это могли и по пальцам дубинкой шарахнуть. Но мои парни давно привыкли к дисциплине и сами на рожон не лезли, так что через какое-то время все успокоились и немного расслабились. Мне даже удалось поговорить с одним из тех, кто был одет лучше остальных и в целом создавал впечатление приличного человека. В конце концов, чем это место хуже других для получения информации? «Кормить-то будут, не знаешь?» – начал я издалека. «А то там утро уже небось наверху, в животе урчит нещадно. Будут, но думаю, тебе не понравится», – ухмыльнулся он. «Скорее всего первый раз ты откажешься от местных харчей, как и второй, но к третьему или четвертому голод возьмет свое и будешь жрать, стараясь не думать, что глотаешь. Посмотрим, к которому разу не выдержишь именно ты». Парень лет 25 смотрел на меня с некоторой долей шутливого вызова и даже азарта. «Что-то мне не хочется такое проверять, а ты, значит, давненько уже здесь, коли дело дошло и до третьего, и четвертого раза, скажем так, первичные рвотные позывы я в себе уже преодолел, но с дрянным вкусом этой баланды смириться еще не успел. Ясно, меня Мазай зовут, наемники мы, опасаться нас не нужно, мы люди мирные, и если нам за это не платят, то в драку не лезем». Хески, кивнул парень, тоже представляясь, может и мирные, но сюда же за что-то угодили. Недоразумения случаются, но я надеюсь, что справедливость восторжествует. Угу, все мы в это верим. Раз наемники, поди тоже подписали контракт не глядя, а потом, узнав подробности, решили удрать. Такие случаи сейчас не редкость в железном городе, но новая власть жестко их пресекает. Новая власть, я что-то пропустил. А что случилось со старой? Так вы что, не в курсе что ли? Король умер. Полушепотом воскликнул Хески, но почувствовав внимание охранников, уже намного тише добавил. Точнее был убит, еще 6 дней назад. В городе временно всем распоряжается главный маг королевства, господин Казантир. Да уж, в отсутствие интернета такие новости действительно застают врасплох. Слишком большой временный лаг между самим событием и получением информации. Все не привыкну к такому. Новость так новость. И что теперь? Договоренности-то все в силе остались. Я имею в виду контракты наемников. А мне почем знать? Я-то не из вашей братии. Я вообще из закатного королевства. По службе здесь был. Но как король умер, то таких как я под разными предлогами за решетку упрятали. Видимо, хотят промариновать, пока дела делаются. Раньше бы не посмели и пальцем тронуть, а теперь видишь, какие гордые ходят. Грудь колесом, пар из ушей, патриоты. И давно тут такие настроения, мы из княжества просто, думали здесь подзаработать. Тогда об этом лучше никому в столице не говорите. Простому люду сейчас в уши льют новую правду, а те, кто побогаче или власть имеет, сами уже спешат подпевать да поддакивать. Ведь иначе со всем нажитым легко можно расстаться, так сказать, в пользу тех, кто будет больше родить за отчизну. Нерадужная картина получается. А про цареубийцу что слышно? Известно, кто постарался? В том-то и дело, что да. Когда объявили о смерти короля, тут же представили и убийцу. Мастер меча из закатного королевства, недавно прибывший из грозового княжества. Как ты понимаешь, ни тем, ни другим тут теперь не рады. А имя его как? «Не помнишь?» – спросил я, уже чувствуя, как внутри поднимается волна тревоги и дурного предчувствия. Имя на закатный манер, поэтому хорошо запомнил. «Господин Дунвист, вот же подумал я, приплыли». Огромным усилием я постарался сохранить прежнее выражение лица, а еще пришлось отвлекать собеседника очередным вопросом, дабы он не увидел выпученные от удивления глаза Шуста, которому имя и регалии этой роковой личности тоже показались до боли знакомыми. «Казнили уже?» «Или еще у дознавателей?» – спросил я, не зная, какой ответ хочу услышать. «Понятия не имею, но 3 дня назад его еще не поймали. Говорили, что сбежал из дворца, по пути зарубив 4 гвардейцев и 3 стражников. Мастер все-таки». Последнее Хески сказал с невольным уважением к своему сородичу. «Все чудесатее и чудесатее», – пробормотал я. «Что?» – не понял Хески. «Да ничего, так тебя поэтому упрятали». Подозревают в сговоре, если бы всерьез подозревали, то давно пытали бы. А так, один раз к дознавателю выдернули, пару вопросов задали и обратно упрятали. Им скорее время нужно, чтобы дела все свои утрясти, пока мы не побежали докладывать обо всем происходящем к себе на родину. Даже 5 или 10 дней сейчас решают очень много. Тут он прав, именно сейчас новая власть наиболее уязвима. Столица, наверное, уже кипит после новостей о смерти короля. Скоро закипит и вся страна, и этой бурлящей массой пока легко можно управлять. Я уверен, что этот маг Казантир прекрасно это понимает, играя сейчас не только на настроениях толпы, но и пытаясь заручиться поддержкой наиболее влиятельных аристократов, а еще, наемников. Не удивлюсь, если контракты составляются от его имени и оплачиваются из казны тоже по его указу. Не станет его, не будет и жалования. Это может дать большой перевес, когда противоборствующие силы начнут тянуть на себя одеяло, с потрохами покупая те или иные армейские части, чтобы те выступили на их стороне. В общем, замысел Казантира вполне понятен, но вот что вообще непонятно, так это какого хера тут забыл Дунвист, и зачем он во все это вляпался покинуть Карпугар перед осадой хитов, чтобы влезть в другую передрягу за 1500 лик от него, да он даже меня переплюнул в умении находить неприятности. Мужика... Конечно, жалко, вот только не наше это теперь дело. Рисковать отрядом ради хорошего знакомого я не собирался. Свои люди дороже, и о них стоит думать в первую очередь, как и о взваленных на себя обязательствах по контрактам. А ведь помимо первого договора по сбору разведданных в Приозерном королевстве зайцы в моем лице подписали и второй, по которому нам в условленном месте и в условленное время необходимо было передать сообщение связанному лицу, и доставить встречный документ обратно. Да, сразу было понятно, что оба дела пахнут политикой и инициированы княжеской разведкой. Но ведь и 30 золотых просто так не заплатит, это надо как минимум 1,5 года колесить с обозами в качестве охраны по всему континенту. А у меня сроки поджимают. Правда, тут уже не просто обычное противостояние местных аналогов спецслужб, здесь уже пахнет керосином, а точнее убийством монаршей особой, поднятием на этом фоне реваншистских настроений на кардинально новый уровень. Уровень, необходимый, например, для оправдания интервенции в соседние государства. Ну и хрен с ним, если уже вляпались, то теперь надо думать, как выбраться из этой задницы, а не пытаться мысленно откатить события в своей голове. Это уже бесполезно и лишь тормозит нас в движении вперед. Наоборот, нужно сосредоточиться на дальнейших шагах. И первым делом нужно как-то покинуть текущее местоположение. Ведь если дознаватель маг или просто обладатель артефакта, способного выявлять правду и ложь, задаст интересные вопросы о нашей связи с неким господином Дунвистом, то лишь я смогу выйти сухим из воды. И то лишь первое время, пока не выяснится, что я одаренный, а это уже прямая дорога, если не на плаху, так на рудники, хотя бы на всякий случай и показательности ради. Что-то ты призадумался, Мазай, небось думаешь, каким боком все это к тебе повернуться может. Замечание закатника выдернуло меня из легкого ступора. Думаю, что лучше тут не задерживаться, скорее сам себе ответил я. День подошел к концу, но за нами так никто и не пришел. Зато мы наконец получили послание от Пруста. Как братья обмениваются между собой сообщениями, я до сих пор не знал, но это не раз нас уже выручало. Вот только для этого им нужно быть достаточно близко друг к другу, а каменные стены и вовсе сокращали этот радиус. Почувствовав толчок от Шуста, я невзначай склонил голову поближе к нему, чтобы лучше слышать его шепот. В городе начались волнения. Наемники и часть королевской гвардии штурмуют поместья некоторых аристократов, предположительно тех, кто не согласен с нынешним статусом главного мага Казантира. Все суды приостановлены, разбирательство по нашему делу даже не начиналось. Дерьмо, так мы тут можем до весны томиться. Хотя с такой баланды мы куда раньше сдохнем. Если события полетят как снежный ком, то про нас тут и забыть могут. Доказывай потом новым людям, что ты сюда попал до выяснения обстоятельств. На эти самые обстоятельства всем плевать уже будет. А, как любит говорить в Приозерье, люди на рудниках всегда нужны. Как поступим, Мазай, что передать брату? Хороший вопрос, вот только правильный ответ от чего-то не приходит в голову. Но если мыслить логически и отбросить страхи, то времени у нас остается в обрез. Встреча со связным назначена на послезавтра, и просто сидеть и ждать от моря погоды нельзя. Нужно действовать. Рискованно, конечно, переступать закон и превращаться из спасителей угнетенных в беглых подозреваемых, но что еще в такой ситуации мы можем поделать? Да и желания оставаться в Приозерье у меня не было совсем. Эта трясина уже затягивала всех, кто оказался здесь в этот роковой час, и если не вырваться прямо сейчас, то можно застрять здесь окончательно. А потому, передай, что сами будем выбираться, после заката, с шумом и треском, поэтому пусть пока подготовит путь отступления и место для ночлега, а Харки встретит нас, чтобы туда проводить. Дождавшись кивка Шуста, я снова погрузился в свои мысли. Вот только на этот раз томительные минуты ожидания я использовал уже для обдумывания плана. Хотя какой к черту план, скорее проворачивал в своей голове разные варианты, куда нас может завести эта опасная импровизация. Но тут в очередной раз принесли баланду и пришлось отвлечься. «Говоришь, не отравился?» — спросил я Хески, взяв в руки миску с отвратительного цвета густой жижей. «Надо отдать должное повару. Нет, несмотря на вкус и запах, эта мерзость каким-то образом не убивает тебя. По крайней мере до этого момента. Что, решился, наконец? Я почему-то думал, что ты еще потерпишь. Нужны силы, вкус не важен. Главное, чтобы не отрава. Ну-ну, твой друг что-то не разделяет твоего оптимизма. Вон, сейчас блеванет, кажется». Шуст действительно с вымученным выражением лица пытался сглотнуть первую порцию закинутой в рот местной похлебки. «Ну как?» – спроси я его, когда он, наконец, смог это сделать. «Зря мы колтуна ругали», – вместо ответа сказал Шуст, скривившись, словно получил пинка по яйцам. «По сравнению с этим его еда потянет на роскошный королевский обед. Ох ты ж», – пробормотал я, но все-таки собрал волю в кулак и попробовал сам. «Да есть все я не смог», хоть и заставлял себя ради дела, но ведь и не блеванул же, а это тоже победа. Дождавшись нужного человека, я подошел к решетке и постучал по ней, привлекая внимание. О том, что это жутко бесит местных смотрителей, я уже успел убедиться. Все мы стали невольными свидетелями избиения одного из заключенных, опрометчиво решившего просить встречи с местным начальством. Как часто бывает в подобных заведениях, некоторые служивые люди пытаются самоутвердиться в своей мнимой роли. Осознание того, что они имеют власть над другими, пусть и временную, меняет их характер далеко не в лучшую сторону. А может, все наоборот, и они не случайно оказываются на своем месте? «Ты там, что ли?» – ожидаемо отреагировал стражник. «Давно вдоль хребта не получал, сраный, еще раз побренчишь, и я тебе с удовольствием ребра поломаю. Рот свой закрой, гнойный отброс, и позови кого-нибудь с мозгами, а то твои вонючим жиром заросли, их даже собаки жрать не станут. Чего, ах ты, ублюдок, ну я тебя предупреждал. Парни, а ну-ка давайте проучим это остроумного, тащите его из клетки. Всего в нашей камере было 6 человек, в том числе я и Шуст, а стражников было 4, вооруженных окованными дубинками и привыкших к повиновению от своих подопечных. Плюсом шел их главный, что так яростно брызгал слюной, когда обещал поломать мои ребра. Вроде вполне достаточно, чтобы справиться с безоружными и обычно покорными людьми, но в этот раз у них что-то не заладилось. Замок щелкнул и дверь открылась, а все 5 тут же осыпались на грязный пол, предварительно впечатавшись в металлическую решетку камеры напротив. Сил для тарана я не пожалел. 2 из них, в том числе начальника караула, к железным прутьям прижали сивый колтун, которым в руки так удачно попалась оглушенная добыча. Не давая подняться остальным, я и Шуст выскочили наружу и, схватив выпущенные из рук дубинки, принялись калашматить ими по еще не пришедшим в себя стражникам. К моему удивлению, к нам присоединился Хески, который, видимо, предпочел не дожидаться своей участи, а последовать нашему примеру и действовать самому. Мгновение спустя выскочил еще один узник, а вот остальные 2 забились в уголок подальше, всем своим видом показывая, что они в этой попытке побега никоим образом не участвуют. Одного за другим мы затолкали охранников в клетку, кроме самого Крикливого, ведь нам нужен был проводник. У него же нашлись ключи от остальных камер. В итоге из 20 заключенных обрести свободу пожелала ровно половина, это если считать и зайцев тоже. Впрочем, остальные чинить нам препятствий не стали, сидели по камерам и помалкивали. Отобранных дубинок на всех не хватило, но шанс завладеть новым оружием представился практически сразу. Мы уже слышали топот подкрепления, спешащего на шум вниз по лестнице, и вся надежда была на то, что их окажется не так уж много. Очередной таран встретил нападающих, не дожидаясь, когда они минуют все ступеньки. В узком коридоре эффект от ударной волны оказался еще лучше, что притормозило бравых парней. Эти, кстати, были вооружены куда лучше и больше походили на городских стражников, чем на тюремных охранников. Выцепив взглядом самого разодетого и с мечом на поясе, я ударил по нему первобытным страхом. От напряжения я сам покрылся потом, но своего добился. Мужик заорал и бросился назад и наверх по лестнице, пытаясь пробить дорогу через своих же подчиненных, что не внушило тем оптимизма. Убивать никого не хотелось, но и стражники пока не сломались окончательно, продолжая удерживать путь наверх. «Уходите, и никто не пострадает, иначе мне придется самому проложить здесь дорогу». Напротив моей ладони сформировалось 3 небольших искрящихся шарика силы. Это пока был максимум того, что я теперь мог сделать благодаря новым полученным знаниям. К сожалению, моему предложению они не внемли, хоть и было видно, как в их глазах появился страх. Что ж, они не оставили мне выбора. Определив самых хорошо защищенных, я спустил в подвешенное заклинание импульс, отправивший снаряды в стремительный полет. В каждый из них я влил вдвое меньше силы, чем обычно, понадеявшись, что кольчуги вкупе с кожаными куртками, которые носили эти парни, выдержат попадание, и оно не станет для них смертельным. 3 опрокинутых воинов и сбежавший командир, чей крик все еще было слышно из отдаленных коридоров, стали последние капли. Люди дрогнули и побежали, а мы, вооружившись, последовали за ними, криком подгоняя остальных удирающих стражников. Проверять, выжили или нет пострадавшие, я не стал, на это не было времени, да и если честно, я побаивался узнать результат. «Где хранятся наши вещи?» – спросил я нашего невольного проводника, для верности отвесив оплеуху. «Отвечай». Колтун схватил его за шкирку и, притянув к себе, уставился бешеным взглядом ему в лицо. Очень он сильно переживал за свою броню. «На складе, я покажу». «Конечно, покажешь, «Куда ты, сука, денешься?» Пока все шло на удивление гладко, встреченные нами одинокие стражники убегали куда глаза глядят, завидев вооруженных и решительных мужиков. Все-таки это была не полноценная тюрьма, а что-то вроде следственного изолятора, в котором люди обычно надолго не задерживались. Потому не больше двух десятков человек охраны, да еще с десяток клерков, которые не горели желанием рисковать жизнью, связываясь с удирающими сейчас заключенными, но и бесконечно вести нам не могло. Когда мы уже вытрясали душу из местного смотрителя склада, пришло сообщение от Пруста. «Отряд стражников на подходе, немедленно выбирайтесь». Спасло нас то, что часть сбежавших с нами мужиков, а точнее все кроме Хески, не стала тратить время на поиски своего имущества, а сразу двинулись на выход, где и столкнулись с прибывшим отрядом городской стражи. Завидев их, беглецы и не подумали вступать в противостояние, просто дали дёру в разные стороны, ну а служивые люди принялись их догонять, отрядив на это дело половину своих бойцов. Остальные же вломились в здание и принялись его прочесывать, даже не выставив оцепление, на которое уже не хватило людей. В общем, сработали максимально непрофессионально. Благодаря этому мы сами успели улизнуть, выбив вместе с рамой окно на первом этаже и что есть мочи пустившись в бег по ночным переулкам города. «Сюда!» — крикнул Шуст, вдруг скорректировав маршрут. За очередным поворотом мы обнаружили сгорбленного мужика с маленькой тележкой, полной сухой соломы, который вдруг голосом Пруста сказал: «Бросайте все и бегите дальше, Харки встретит». Удивляться у нас попросту не было времени, да уже и сил. Вся экипировка и оружие, которое удалось забрать со склада, прямо на ходу полетело в тележку и после было заботливо присыпано сеном. Пруст уверенно двинулся вперед, прямо навстречу уже забегающим в проулок стражникам, а мы впятером наоборот, бежали дальше изо всех сил, то и дело оборачиваясь назад в поисках преследователей. Они были, но уже серьезно отставали. Видимо, совсем не уделяют времени тренировкам на выносливость. А вот Хески бежал наравне с нами, что еще раз говорило о том, что не такой он простой человек. Нужно держать с ним ухо востро, а лучше и вовсе избавиться от него. Если не радикально, то хотя бы разойтись в разные стороны при первой возможности. Завидев долговязую фигуру, машущую нам, мы скорректировали направление и припустили в сторону, где над черепичными крышами виднелись густые клубы черного дыма. Спустя по ощущениям минут 10, мы выскочили на небольшую площадь, откуда открылась неожиданная картина: куча снующих туда-сюда людей, отряды стражей королевской гвардии, толпа зевак и все это на фоне полыхающего трехэтажного поместья. Какого хрена? Но я тут же одернул себя. Все верно. В такой ситуации будет куда легче смешаться с толпой, да и кому теперь до нас будет дело, когда тут такое происходит. Вон и Хески растворился словно по волшебству, не сказав и слова на прощание. Что ж, может оно и к лучшему. Надеюсь, это не ваших рук дело, спросил я у подошедшего к нам Харки. Я тебя, конечно, люблю, Мазай, но не настолько, чтобы людей заживо жечь ради твоего вызволения. Можно и попроще что-нибудь придумать. Ясно, а кто тогда постарался? Я кивнул в сторону бушующего пожара. Парень пожал плечами, но все же ответил: сам штурм я не видел, но успел выяснить, что это поместье Груберов, и старший из них приходится двоюродным дядей покойному королю. Про то, что король мертв, я думаю, ты уже в курсе. Вот и думай, чьи люди здесь потрудились. Потенциальный наследник, тогда понятно. А еще, Харки как-то невесело улыбнулся. Род Груберов, и есть наниматели наших недавних попутчиков. Именно сюда так спешили не старые его люди. Похоже, это тот случай, когда лучше было бы опоздать. Именно так, думаю, серебро, которое они так боялись потерять, им уже ни к чему. Постояв в тени одного из прилегающих к площади домов и полюбовавшись работой появившихся пожарных, мы двинулись дальше, но уже не спеша и размеренным шагом, как ходят обычные законопослушные граждане, а не беглые преступники. Глава 8. О том, что нас найдут, я переживал буквально первую половину следующего дня. Уже к обеду я сомневался, что нас вообще кто-то будет искать. В городе с завидной регулярностью вспыхивали стычки, горели поместья, одним людям резали глотки прямо на месте, а другими наполняли тюрьмы и дознавательские. И все это в городе, который в настоящий момент был отрезан от внешнего мира закрытыми воротами, не впускающими никого внутрь и не выпускающими никого наружу. Решительность, с которой действовал главный маг Казантир, стало для многих обитателей внутреннего города неприятной неожиданностью. Но что удивительно, любые волнения, грабежи и погромы, которые не были связаны с утверждением новой власти, жестоко пресекались, и зачинщиков показательно казнили, демонстрируя простому люду, что новая власть во что бы то ни стало сохранит порядок. Мы сами были свидетелями одного такого скоротечного суда, когда после оглашения совершенных преступлений головы катились с плахи одна за другой прямо под ноги одобрительно гудящей толпы. Народ, по всей видимости, был на стороне Казантира и его жестоких методов. Люди настолько устали от произвола власть имущих, коррупции и беззакония, что готовы были поддержать даже такие драконовские меры. Пару раз я слышал, как люди называли все происходящее последней смутой, намекая, что после ее окончания порочный круг неразберихи с престола наследием закончится, ведь Казантир явно намеревался искоренить под корень всю эту порочную династию и начать все с чистого листа. Пруст и Харки тоже не теряли времени и успели посетить гильдию наемников, точнее один из их полевых лагерей, развернутый сейчас прямо на Малой городской площади. Пообщались не только с рекрутером, но и с другими наемниками, которые уже успели подписать контракт, и добытая информация была довольно полезной. Начать хотя бы с того, что всем наемникам платили аванс. Откуда у дырявой казны Приозерья вдруг такие деньги, я бы еще понял, если бы главный маг рассчитывал оплатить гонорары за счет реализации конфискованного имущества своих оппонентов. Но на это нужно время, и немалое, да и в целом затея плохая, ведь это имущество ему еще понадобится, чтобы расплатиться с теми аристократами, кто изначально встал на его сторону. Наемники же получали от 1 до 3 монет серебром сразу, как только подписывали контракт. Тех же, кто после этого пытался улизнуть, отправляли за решетку с конфискацией личного имущества, а после смуты их дорога лежит на рудники. Только в перекрытом внутреннем городе сейчас насчитывалось не менее 2000 наемников, которые активно выполняли свою роль цепных псов, бросаясь всем скопом то на одну, то на другую цель. Объединись все остатки королевской семьи и преданных им благородных домов, то они смогли бы выставить не меньше солдат. Вот только договориться они не смогли, а получить подкрепление из других уголков страны попросту не успевали. Поэтому их методично давили, по очереди, начиная с самых влиятельных, постепенно переходя к менее значимым, давая последним время переобуться и принять новую власть. А ведь по слухам и гвардия, и даже городская стража в основной своей массе тоже перешли на сторону архимага. Черт, откуда все-таки у него деньги, думаю, во всей этой истории это самый главный вопрос. Может быть, ответ на него есть как раз у того связного, послание которого нам необходимо доставить в княжество. Кстати, о деле. Пруст, завтра у нас запланирована встреча в том трактире, который я тебе показывал. Поэтому сегодня нужно проверить место вокруг и сделать план ведущих туда проулков. Прикинь, где нам лучше разместить людей и как в случае чего оттуда ретироваться. Далее организуйте с братом круглосуточное наблюдение, считайте всех зашедших и вышедших из здания. Там вроде нет спальных мест, поэтому это количество должно совпадать. Сделаем, кивнул парень. Харки, пошатайся еще по городу, нужно понять, какие у нас есть варианты выбраться за стену. Не вижу смысла задерживаться здесь после того, как мы встретимся с нашей целью. И возьми с собой Зефа, пусть посмотрит, у кого из привратного караула есть артефакты, да и в целом 2 пары глаз лучше, чем 1. Харки скептически покосился на молодого парня, явно сомневаясь, что тот сможет разглядеть хоть что-то полезное. «Я могу видеть», — серьезно кивнул Зеф, но тут же смущаясь, добавил, но только с близкого расстояния. На многое я не рассчитываю, но вдруг что-то заметишь. Мы с Сивым пока проведаем Ланиту, как-то она подозрительно молчит. Где она разместилась с семьей? Гильдия выделила ей место недалеко от здания конторы, пока не закончится разбирательство, ответил Пруст. Это которое еще не начиналось? Спросил Сивый. Ага, но вроде гильдейцы не отказали, хотят все замять без суда. Весь вопрос в том, что там сейчас творится возле главного здания. Мы ж поэтому и на площадь ходили, разузнать что да как. В саму гильдию не протолкнуться попросту. Поэтому, сколько это займет времени, лишь 3 известно. Ясно, тогда дай ориентир, как найти девушку. Возможно, нам пригодится ее помощь, чтобы убраться отсюда. А нам что делать? Спросил колтун, как всегда, имея в виду себя и Гарунара. А вам сидеть тихо и не привлекать внимания, ответил я. А почему? Не понял тот. Больно у вас внешность запоминающаяся, кивнул, соглашаясь со мной Харки. Гарунара вон, уже трижды рекрутеры за руку хватали, а ты, колтун, и вовсе недавно сбежал от дознавателей. Ну так не один же, ага, вот только среди всего десятка ты один такой красивый, успокоил его я. Если кого и запомнили, то точно тебя. Впрочем, остальным тоже не мешает подстраховаться. На всякий случай я заставил всех, кто ранее загремел в дознавательскую, сменить образы, побрив многодневную щетину и одев приличную гражданскую одежду. Себе так и вовсе не поскупился и через Харки прикупил новую хорошую рубашку и простой, но приличного качества кафтан, больше подходящий богатому купцу или же, наоборот, небогатому дворянину. Здесь такие вещи стоили даже дешевле, чем в заставе, в будущем тоже пригодятся, а прямо сейчас так и вовсе изменили меня до неузнаваемости. Если кто-то ищет беглого наемника, то в моем лице его сейчас не узнает точно. Разве что нос к носу столкнемся с начальником караула или заведующим складом, которые нас хорошо успели разглядеть. Эх, доброта моя однажды выйдет мне боком, Шуст ведь тогда недвусмысленно предлагал их грохнуть, на всякий случай. Но не могу я так, и своим не позволил. Завершив преображение, мы оставили наших здоровяков сторожить снятый пустующий амбар, а заодно и сани, которые мы туда затолкали, и отправились каждый по своим делам. В частности, я и Сивой двинули в сторону гильдии, чтобы узнать, как обстоят дела у Ланиты с ее претензией к гильдии наемников. Уже с первого взгляда было понятно, что никак они не обстоят, так как возле главного здания был полнейший хаос. Такого количества человек это место, наверное, не знавало никогда до текущих событий. И у всех этих людей сейчас были неотложные вопросы к гильдейским чиновникам. Как в таком бедламе можно было протолкнуть рассмотрение именно своего дела, я откровенно не понимал. Надо было брать с собой Гарунара, без него мы, похоже, и до дверей не протолкаемся. «Ты ее видишь?» – спросил я. «Ну или хотя бы обоз?» «Нет, но утром он был вон там, под стеной». Харки сказал, что под дубом, а другого здесь просто нет. Я глянул в том направлении, куда показывал Сива и где под раскидистым облетевшим деревом действительно была небольшая вытоптанная площадка. Вот только вместо транспортного средства там сейчас горлопанил какой-то парень, который пытался организовать несколько отдельных отрядов и призывал их к порядку. И, судя по всему, у него это едва ли получалось. Вместо сложивания и братания невольные сослуживцы больше походили на ругающихся братков, не поделивших между собой одну поляну с ларьками и оттого активно поливавших друг друга бранью. Тон и слова при этом были уже такими, что дело прямиком шло к драке. Ведь когда люди начинают общаться друг с другом, используя лишь нецензурную лексику, то они уже вряд ли о чем-то договорятся, не стоит и пытаться. «Ах ты старый, завали хлебало, и отсюда, пока я тебя не, и своих дедов забери, пока они тут не издохли. Да не мне тут, не посмотрим, что вы молокососы, и вам повыдергиваем, сами отсюда. Ну все, дед, в конец ты меня, а ну парни, давайте этому дачье дряхлое, стойте, кому сказал», надрывался парень, безуспешно пытавшийся их образумить, «вам ближайший год служить вместе, если не прекратите потасовку, то контракты будут аннулированы, нет мужики, давайте сперва этого недоумка, он в конец». Похоже, авторитетом он для противоборствующих отрядов не стал. Хм, а ведь это шанс для нас разузнать побольше. Только не говори, что ты хочешь вмешаться, словно прочел мои мысли Сивой. Да брось, со мной целый закатный рыцарь, а значит дело плевое. Мазай, ну сколько ты мне это будешь припоминать, я же извинился. Но я уже его не слушал, уверенно шагая по направлению к двум отрядам, готовых вот-вот вцепиться друг другу в глотку, но предварительно от гильдейского чинушу. Ну а Сивой шел за мной, куда ж он денется, а ну стоять, вы тут что ли, черти полосатые на рудники захотели. Выпученные глаза на охреневших лицах мне были ответом. Шоком вызвать ступор, это именно то, что нужно в подобной ситуации, ведь иначе разгоряченную толпу не остановить. А ведь проблема была на поверхности. У обоих немногочисленных отрядов были свои лидеры, которые вели своих бойцов вперед, и сейчас никто из них не хотел уступать свое место в новом сборном десятке. К тому же явно подобрались разновозрастные ватаги, которые вдруг превратились в молокососов и дряхлых дедов. «А ты не ли?» — все-таки нашел в себе смелость спросить молодой, за что тут же получил жесткий удар под дых от Сивова. «Кхе-кхе!» Не обращая внимания на его потуги нормально вздохнуть, я обвел десяток бойцов и спросил. «Я еще раз повторяю, Какого тут происходит и кого за это стоит вздернуть? Лидера немолодых наемников я на всякий случай вполсил и припечатал страхом, отчего тот поморщился, сделал шаг назад, но взгляд не отвел. Силен мужик, ничего не скажешь. Никого, уважаемый, начал было гильдейский чиновник, но встретившись со мной взглядом, переменился в лице и продолжил куда более покладистым голосом. Господин, это недоразумение. Это хорошие наемники, просто не могут определить лидера. А минимальный размер отряда для постановки на государственный контракт – не менее 10 человек. Вот я и предложил им объединиться. А ты на них хотя бы посмотрел, как молодые будут уживаться с опытными? Ты подумал, найди другие варианты, не мучай мужиков. Чиновник закивал, боясь поднять на меня глаза, а вот лидер тех, кто были постарше, коротко, но одобрительно кивнул. Да и тот, что уже пришел в себя после сильного, но выверенного удара Сивова, как-то по-другому взглянул на ситуацию, тоже, видимо, нафантазировав в своей голове разных версий о моем статусе. Вот и отлично, займись этим. Как тебя зовут? Виим, господин, покорно ответил он, все больше утверждаясь в своем в корне неверном убеждении на мой счет. Скажи, Виим, где обоз, который стоял ровно на этом месте еще вчера, и как продвигается рассмотрение дела, связанного с ним? Как там ее, уважаемый ланиты, услужливо подсказал Сивый, тоже вживаясь в образ то ли слуги, то ли телохранителя. Точно, так что с этим делом, Виим, у меня нет времени ждать, когда вы закончите с этими бумагами. Я точно не знаю, не я им занимаюсь, но слышал, что обоз, который стоял здесь, отогнали на окраину внутреннего города, так как его хозяйка забрала заявление о разбирательстве. Ближе к северным воротам сейчас организован лагерь торговцев, которые застряли в городе, и у которых нет возможности арендовать другое место. Я думаю, вам стоит поискать там. Хм, что ж, отправлю туда людей. А ты, Виим, будь добр, узнай все-таки, кто занимался делом, не мне же бегать и искать его, и доложи о его текущем прогрессе. О чем, господин? О том, насколько оно было близко к своему разрешению, рявкнул я. Вечером пришлю человека, информацию предоставишь ему. Я развернулся и, не говоря больше ни слова, зашагал обратно, оставив позади опешивший десяток человек. Нужно поскорее ретироваться, пока хоть кому-нибудь из них не пришел в голову разумный вопрос, что это за из какого он тут раскомандовался. «Мазай, а ты точно из простых, а не из этих?» – спросил Сивый, когда мы отошли на приличное расстояние. «А то даже я поверил. Из этих, надеюсь, это ты про представителей благородного сословия, а то как-то оскорбительно прозвучало. Нет, но в жизни всякое случается, знаю я такие примеры. Считай, что репетирую». «Ясно. И куда сейчас? Проверим стоянку?» «Да, план прежний, нужно найти девушку». Возле северной стены действительно обнаружилась временная стоянка, под которую городская администрация выделила место для застрявших не по своей вине и воле торговцев. Желающих покинуть город было много, но ворота оставались закрытыми. Ланиту мы также нашли неподалеку, и, судя по всему, вовремя. Ее уже охаживал какой-то мудак, предлагая за отличную крытую повозку аж целый золотой. Этот, видимо, решил, что молодая девка совсем дура, и смерть отца семейства – отличный шанс подзаработать на этом горе, облапошив наивную девушку. Но прежде, чем лезть со своими советами, я решил понаблюдать за торгом со стороны, а Сивова отправил присмотреть за обозом, пока его хозяйка не на месте. Новая жизнь для юной девушки только начинается, а нас или кого-то другого, способного помочь, в следующий раз может и не оказаться поблизости. Ей нужно учиться самой принимать решения и отстаивать свои интересы. «Уважаемый, мне кажется, это несправедливая цена», видимо, в очередной раз ответила Ланита. Девушка старалась оставаться вежливой, но было видно, что она уже изрядно устала и измотана разговором. Она все больше походила на котенка, которого к стенке прижал матерый пес. Мужик же, напротив, был полон сил и уверен в себе, методично продолжая применять свою тактику, брать измором. «Ну послушай, милая, где тебе получить за это имущество больше? Посмотри вокруг, люди не знают, что им делать со своими повозками, зачем им еще одна, а тут целый золотой, вполне себе хорошие деньги, которые помогут осесть в столице, их хватит хотя бы на первое время. Думаю, ты без труда подыщешь здесь себе работу. Да что работу, с твоим-то личиком ты легко найдешь себе богатого мужа и забудешь обо всех своих бедах. И все же, цена должна быть выше, и намного. Это хороший обоз, И отец он в свое время заплатил за него втрое больше. Плюс лошадь и товары, это еще. Ну на кой сдалась тебе эта повозка? Мужик оборвал ее на полуслове, не давая сформулировать мысль. Ты хоть представляешь, сколько стоит ее обслуживание? Да та же лошадь, которую ты упомянула, объест вас куда быстрее, чем ты найдешь новых покупателей на свое имущество. Из уважения к твоей горестной ситуации готов предложить еще пару серебрушек. Лучше предложения не будет. По рукам. Но мне казалось, ну что опять, я помочь тебе хочу, а ты свое заладила. Ты понимаешь, что с каждым потерянным днем цена на повозку будет только падать. Ну вот скажи, кто ее будет охранять? Я думаю, что какое-то время мы сможем ночевать в повозке, неуверенно ответила Ланита. На холоде, ты думаешь, твоей матери или младшей сестре это пойдет на пользу? А если грабители, кто из вас их остановит? Ты уже не деньгами рискуешь, а жизнями своих близких. Еще раз говорю, соглашайся, если хочешь счастья для своей семьи. Так и быть, 13 монет серебром, и это моя последняя цена. Все равно никто не даст больше. Я, но может хотя бы. Девушка заколебалась, в голосе засквозила неуверенность и надломленность. Все-таки, несмотря на сильный характер, опыта общения с такими ушлыми барыгами у нее еще не было. Котенка пора было спасать, пока его не схарчили. 5 золотых, отчетливо произнес я, отчего мужик вздрогнул, а Ланита резко развернулась, услышав мой голос. «Ты сдурел что ли?» – взбеленился потенциальный покупатель, но увидев вполне опрятную одежду, решил на всякий случай умерить пыл. «Это ничем не обоснованная стоимость, и я уже подробно объяснил это уважаемый. Ты не понял», – перебил его я. «Я не тебе предложение делаю, я сам предлагаю купить обоз за 5 золотых, и если ты не готов перебить эту цену, то можешь пойти поискать счастье в другом месте. Но, это же неразумно, вы совершаете ошибку. А тебе-то какое дело?» – урезонил его я. «Радуйся, что не тебе придется спасать от голода и холода эту осиротевшую семью. Считай, повезло, не потратишь свои монеты. Я, уважаемая Ланита, думаю, он какой-то мошенник и попросту хочет вас обмануть. Предлагаю все же подумать над моим предложением, и в знак своего сопереживания вам, готов поднять стоимость до 2 полновесных имперских марок. Если что, вы знаете, где меня искать». После чего, надув щеки, он поплотнее укутался в свой плащ, поправил головной убор, натянул по очереди кожаные перчатки, словно ждал, что его вот-вот окликнут. Но так и не услышав заветных слов, был вынужден откланяться. «Спасибо», – прошептала девушка, устало выдохнув и опустив плечи. «Но в чем-то он прав. С повозкой нужно что-то решать. Может, его последняя цена не такая уж и плохая? То есть моя цена тебе не понравилась?» Удивленно вздернув бровь, поинтересовался я. «Но, я думала, ты это делаешь, чтобы набить цену, и я благодарна. Или ты действительно собрался купить у меня обоз за 5 золотых? Тише, тише, не ори так, люди вокруг, ни к чему привлекать внимание. Тем более, когда речь идет о таких деньгах. Но я не верю, что все за просто так». Ланита обреченно приготовилась к новому раунду переговоров. «В чем подвох? Я бы не назвал это подвохом, скорее более сложной сделкой. Ну начнем с того, что с собой этих денег у меня нет. Мы наемники, и свое золото по карманам не прячем, лишь необходимый минимум. А это значит, что твой маршрут изменится, и если твой отец хотел покинуть Приозерье, чтобы осесть в золотом доле, то я предлагаю отправиться с нами в Грозовое княжество. Хм, это ведь не все, верно?» Ланита, кажется, уловила суть. «Да, есть еще одна загвоздка, видишь ли, покинуть город пока нет возможности, по крайней мере большому военному отряду. Но вот к обычной семье торговцев вряд ли будет столько вопросов. Думаю, когда откроют ворота, такие повозки выпустят первыми. Что-то слишком уж большая семья получается, и извини за прямоту, но ваш рыжий ну никак на моего родственника не тянет. Ну так и повозка у тебя большая, места в ней много, и не знаю, заметила ты или нет, но, возможно, твой отец не все тебе рассказывал. Харки еще во время совместного пути нашел несколько потайных отделений под половицами обоза, туда с успехом поместится часть нашего семейства. Судя по реакции девушки, об этих нишах для контрабанды она знала. По крайней мере, особого удивления на ее лице я не заметил, лишь мыслительный процесс, который был вызван поиском правильного ответа.